Это даст повод судить о роли Фрейденберг в отечественной культуре в позитивном плане. Сейчас же приходится с сожалением говорить о ее направлении как направлении, идущем вразрез с кумулятивным накоплением знаний, то есть по Зайцеву, вразрез с наукой. По мнению же Цевьян, в контексте современной науки труды Фрейденберг нашли для себя гораздо более прочное и органичное место, чем несколько десятилетий назад, когда они были написаны. Если ленинградские филологи-классики решительно забраковывают метод Фрейденберг, благосклонно отзываясь о некоторых ассоциациях, то Вячеслав Иванов сообщает о фактах, обнаруженных за последние десятилетия, и об археологических открытиях, которые подтверждают культурно-исторические реконструкции Фрейденберг, созданные до этих открытий. Смотрите «Народы Азии и Африки», номер 6, 1979 год. А это принято считать свидетельством в пользу действенности метода. В 1984 году в Корнеллском университете была защищена диссертация Ольга Михайловна Фрейденберг «Советский мифолог в советском контексте». Это на сегодня самая полная, самая большая работа о Фрейденберг. Причем умная и абсолютно добросовестная. Фрейденберг рассматривается в ней не только в советском контексте, но и на фоне европейской науки о мифе. Вводится в контекст европейской теоретической мысли. Автор диссертации Кевин Мерфи Мосс готовит для издания в Гарварде перевод полного текста, образа и понятия. На основе диссертации он намерен выпустить посвященную Фрейденберг монографию. Американский исследователь далек от слепой апологетики. Его анализ маризма и роли маризма в научной судьбе Фрейденберг не оставляет сомнений в приверженности автора научной акрибии. И все-таки он видит во Фрейденберг нечто колоссальное и считает, что если ее вера в традицию науки оправдана, то его собственный труд окажется началом обращения к Фрейденберг англоязычного академического мира. А теперь надпись на образе и понятии в последнем труде Фрейденберг. Приходится начинать все с того же, с тюремных условий, в которых писалась работа. У меня нет права на научную книгу, а потому я писала на память. От научной мысли я изолирована. Ученики и друзья отвернулись, аудитория отнята. В этих условиях я решила синтезировать свой 37-летний исследовательский опыт, чтобы на этом заглохнуть. Прохожий, помолись над этой работой за науку. Ольга Фрейденберг, 2-3-54 года. Таков итог. Но нарушим хронологию и обратимся к юношеской анкете. Ольге Фрейденберг 18 лет. Она отвечает: какие цените добрые качества? Гуманность, искренность. Любимое занятие. Работа мысли во всех видах. Отличительная черта вашего характера. Позитивность. В чем счастье? В том, чтобы познать смысл природы. Несчастье. В разъединении общего. Будь вы не вы, кем бы хотели быть? Аскетом. Где жить? В пустыне. Профессия. Сестра милосердия. Главная книга. Библия. Предмет отвращения. Бессознательный цинизм мысли и слова. К какому пороку наиболее снисходительны? К сознательному. Девиз. Совершенствоваться. Любимый цвет и цветы. Оливковый и мартели. Н.Б. Глава третья. Когда мы переписали сначала от руки, а затем на машинке, все взаимно отправленные и полученные и сохраненные письма, и, уточнив даты, расположили их в должном порядке, оказалось, что писем Пастернака сохранилось примерно в 3 раза больше, чем писем Ольги Михайловны. Всегда устремленный в будущее, живущий не тем, что сделано, а тем, что предстоит сделать, Борис Пастернак не собирал архива и уничтожал свои черновики. Свое отношение к бумагам он основывал на вере в бессмертие человеческого духа. И через 2 недели